Глава 36. Сегодняшняя ночь выдалась на удивление бурной, под утро став необычайно нежной. Юмирай словно боялся, что случится что-то из разряда «великого западло», и обстоятельства все решат за нас. Глупенький. Я не стала ему говорить, чтобы не расстраивать или обижать недоверием, но я собиралась немножко смухлевать. Еще несколько дней назад, когда меня утомил его все разрастающийся невроз, я втайне от него проконсультировалась с Ба и теперь четко знала, что смогу засиять или не засиять по собственному желанию, и ни один мухлюющий вампир не сможет меня заставить. Звезды и их благословение — это, конечно, хорошо, но не тогда, когда на кону слишком многое. А если кто-то недальновидный посмеет попытаться вынудить меня не только засиять, но и подтвердить это сияние при всех, что ж, мир его праху. Но замуж я выйду исключительно за того, кто сейчас меня обнимает и целует. Об одном только прошу. Держи себя в руках. Леди нашего мира не убивают сами. Они позволяют это сделать своим мужчинам. Хорошо. Я постараюсь. Слушая наставление уже по пятому кругу, я терпеливо ждала, когда ястреб окончательно возьмет себя в руки и активирует амулет портала. Посовещавшись, мы решили не испытывать судьбу и отправиться во дворец именно порталом, чтобы не дать страждущим ни единого шанса на попытку диверсии. И сейчас кроткая я, с утра выпившая все положенные успокоительные, сверкающая глазками Енита с моим бальным платьем и остальным необходимым для вечера, и успокоившийся Юмирай шли по величественным коридорам дворца Ее Величества, где царило возбужденное движение слуг, охраны, приглашенных дизайнеров и рабочих, заканчивающих декорировать дворец, и стоял тот самый дух грядущего торжества, который выражался в нервных восклицаниях, чуть более дерганных движениях и редких причитаниях. «Не успеваем, Шет!» А дворец был великолепен без прикрас. Роскошь и величие, белоснежные стены и позолота в отделке, огромные окна и многочисленные цветные витражи, монументальные колонны и изящные воздушные лестницы. И сама ее величество Амидайла, встречающая прибывающих юных птиц лично у подножья центральной лестницы. «Виктория!» Несколько стоящих рядом с ней вычурно одетых вампиров — мужчины уже были в смокингах, а женщины — в вечерних бальных платьях — расступились, пропуская нас, и мы подошли ближе, чтобы тут же выразить сиятельной королеве свое почтение. Я присела в низком реверансе, а Юмирай поклонился. «А ты все хорошеешь, милая?» Уж не знаю, что подумали по этому поводу все, кто находились поблизости, но Амидайл шагнула ближе и заключила меня в самые настоящие материнские объятия. Единственное, чью реакцию я успела заметить, — это вампира, стоящего совсем рядом. Мужчина явно находился в шоке. Круглые глаза да брови, потерявшиеся в волосах. Впрочем, длилось это от силы секунду-другую, и к моменту, когда вампирша меня отпустила, все снова держали себя в руках и мило улыбались. «Благодарю». Мило потупившись, как того требовали приличия и этикет, я моментально ответила любезностью. «Вы сегодня необычайно хороши, Ваше Величество. Этот оттенок сливочного вам очень к лицу». Намекнув на цвет ее платья, которое действительно являло собой шедевр дизайнерского искусства и было поистине королевским, шитье золотом и отделка жемчугом по нежнейшему шелку цвета слоновой кости, я заработала улыбку и предложение пройти за местной служанкой, которая покажет мне мои комнаты. «Располагайся, и примерно через час, когда прибудут остальные, я жду вас в янтарной гостиной. Пенни тебя проводит». «Пенни!» Махнув рукой, ее величество передоверило меня юной горничной, а сама переключилась на ястреба, начав расспрашивать его о продвижении в ремонте и открытии школы. «Эх! Как не хочется оставлять его тут, но надо». Вежливым кивком распрощавшись с лордом до вечера, я, словно не зрела в моей душе желание наплевать на все и уйти обратно домой, как одна из самых порядочных леди отправилась следом за шустрой гномкой, уже успевшей убежать чуть вперед по левому коридору. Пенни, не так быстро!» «Простите». Девушка послушно замерла, но когда мы с ней поравнялись, продолжила путь. «Сюда, пожалуйста». «Да, теперь вот». Мы прошли не очень далеко, но если бы не проводницы, то точно не попали бы сами в нужный коридор нужного этажа и закрепленную за мной комнату. Не сказать, что лабиринт, но с первого раза точно не понять. «Прошу». Распахнув очередные двери, Пенни провела экскурсию, упомянув, что это женские гостевые покои, и доступа мужчинам сюда нет, тем более в преддверии такого значимого праздника. Причем запрет распространялся на все крыло этого этажа, а этаж был третьим. «Если кто-то попытается нарушить правила, то вы имеете полное право действовать по своему усмотрению. В любом случае провинившегося ждет очень суровое наказание. На ваших дверях и окнах стоят защитные заклинания. Ну, бывает всякое». «Всякое?» Довольно серьезно заинтригованная, я присела в кресло гостиной, выполненной в викторианском стиле мира Земля. Пришлось просветиться, пока выбирала интерьер в своем доме. Енита в это время осматривалась и раскладывала вещи, скрывшись в спальне. Неужели были прецеденты? «Последние 50 лет нет, но раньше бывало. Ее Величество ужесточило наказание, и желающих ощутить на себе гнев королевы в последнее время не находилось». Девушка приветливо ответила на мой вопрос, а затем поторопилась откланяться. «Если у вас будут вопросы или пожелания, то просто отправьте ко мне свою горничную. Я дежурю по всему этажу, так что она без труда меня найдет. «Спасибо, Пенни, я буду иметь в виду». «А я пока, пожалуй, и сама повнимательнее осмотрюсь в покоях, которые мне выделили. Все-таки на маму надейся, а сам не плашай. Тем более в свете последних событий и новых настораживающих данных». Покои были довольно большими для одной единственной гостьи, но я прекрасно понимала, что здесь иначе нельзя, все-таки это дворец. Интерьер был довольно сдержан, но даже в самой крохотной детали чувствовался дизайн и дороговизна, будь то светильник или обивка кресел, рама картины или ковер на полу. Да уж. Наверное, тут один ковер стоит столько, сколько моя бывшая квартира, на которую я зарабатывала долгих 5 лет, причем порой не самыми законными способами. Так, не о том думаю. Задумчиво скользя взглядом по стенам, потолку и окнам, я не просто смотрела, но и внимательно прислушивалась к своей драконьей половине, старательно отсеивая стандартную информацию от той, которая могла бы мне помочь и подсказать, чего опасаться, а на что положиться. К сожалению, до уровня полноценного мага мне было еще ой как далеко. Но драконья интуиция — штука такая, что ей не надо учиться. Ее надо просто слушать. И я слушала и слышала, что пока все прекрасно, и можно действительно расслабиться и довериться профессионалам, которые накладывали на эти покои защиту. Что ж, отдых — это хорошо, жаль только, что нельзя начать отдыхать прямо сейчас. С сожалением, покосившись на королевских размеров кровать с балдахином, вздохнула. Сегодня ночью поспать сильно не получилось, так что сейчас я с трудом удерживала порыв зевнуть. Но нет, сначала инструктаж от Ее Величества. Потом я точно знаю, что нас отпустят по комнатам, причем именно для того, чтобы мы выспались перед ночью, которая может продолжиться аж до утра. Все-таки это не шутки. По прикидкам Юмирая, сегодня здесь соберется более 1000 желающих найти свою идеальную половинку. И каково это? Оттанцевать как минимум 100 вальсов. Ужас просто! А если не 100, а все 200 или 300? Кошмар! Хорошо, что по местным меркам я довольно высока, и Юмирай приобрел мне туфельки на невысоком каблуке. Причем еще и проконсультировавшись с Мари о том, можно ли немного беременным вампирочкам каблук в принципе. Можно-можно, мне все можно. Единственное, что нервировать и раздражать меня нельзя. А остальное можно. Леди Виктория, пройдемте. Чересчур сильно уйдя в свои мысли о предстоящем бале и возможности покинуть его одной из первых, я пропустила появление Пенни и слегка недоуменно приподняла бровь, когда она приглашающе кивнула на двери. «Ах, да, янтарная гостиная. Из чего она янтарная?» С любопытством, присущим не только мне, но и еще нескольким молоденьким девушкам, выглядевшим лет на 18-20, мы прошли следом за Пенни и буквально через несколько минут вошли в невероятной красоты комнату, которую действительно можно было назвать только янтарной. Великолепные панно и зеркала в резных рамах на стенах, удивительные изящные люстры на потолке, декоративные чаши с цветами на невысоких постаментах и даже пол. Все это было выполнено либо из янтаря, либо со вставками из янтаря. Я видела иллюстрации знаменитой янтарной комнаты, расположенной в Екатерининском дворце в Царском селе, и сейчас мне казалось, что я стою именно в ней. Это было ошеломляюще. И слава богу, с открытым ртом и круглыми от восхищения глазами стояла не одна я. Не сразу, но все-таки взяв себя в руки, я смогла рассмотреть, что в гостиной уже довольно много юных леди, причем после нас подошла еще группа, приведенная другой служанкой. Что ж, наверное, не стоит создавать давку у входа и лучше пройти дальше, туда, где в центральном кресле сидит Ее Величество королева Амидайла, а позади нее стоят десятка три молодых вампиров в возрасте от 20 до 25. Хотя, может, и больше, у этих клыкастых так просто возраст не определить. В итоге я была едва ли не первой подошедшей из девушек. И, естественно, засвидетельствовала королеве свое почтение повторно, потому что иначе было нельзя. «Доброе утро, Ваше Величество!» «Доброе утро, Виктория! Присаживайся!» Махнув мне рукой на ближайший диванчик, в полукруге которых центральное место занимал ее почти что трон, женщина повысила голос, чтобы и остальные будущие счастливые невесты не тянули. «Девушки, проходите и присаживайтесь. Не будем тянуть. У меня на утро запланировано еще несколько важных встреч». И, о чудо, королева еще договаривала, а последняя вампирочка уже торопливо усаживалась на свободное место и замирала с восхищением и выражением абсолютного внимания на лице. Кстати, если прикинуть, то навскидку тут примерно поровну, что девушек, что парней. Что ж, буду надеяться, что такое соотношение останется и на балу, куда подъедут и остальные желающие. Не хотелось бы оказаться эксклюзивным объектом. И вообще, желательно затеряться среди более юных и красивых. Кстати, совсем не сложно. Ха, какая прелесть! Ее Величество начала вещать о важности полуношного слета, о чести, которая выпала нам, о прочем и прочем. А я в это время скользила взглядом по одухотворенным мордашкам юных прелестниц. И не в обиду себе, но я выглядела на их фоне более чем посредственно. Уже не слишком молода, не слишком одухотворена, не слишком наивна. Тут вообще я бы сказала, что наоборот. Ну и, естественно, не пылала ни рвением, ни желанием. Естественно, если брать во внимание мой магический дар и родню, то тут я впереди планеты всей. Но ведь не обязательно же озвучивать это, верно? И, конечно же, я обязательно объявлю имя каждой юной птицы лично, потому что это невероятная честь и награда для меня самой — видеть и чествовать ваше вступление во взрослую жизнь. Чёрт! Скиснув, я поймала на себе удивленные взгляды нескольких мужчин, которые все это время скользили по девушкам оценивающими взглядами, и тут же постаралась вернуть на лицо более нейтральное выражение. Не знаю, удалось или нет, проверять я не стала, решив, что лучше слиться с толпой, и, как и большинство девушек, обратила все свое внимание на ее величество. Она, кстати, закруглилась довольно бодренько. Еще раз напомнила о важности уникального мероприятия, о том, что никто не имеет права отказать пригласившему мужчине, но и мужчина, в свою очередь, имеет право пригласить лишь раз. Да, о том, что, начав сиять, мы имеем полное право подойти к трону, чтобы Амидайла благословила выбор пары. И самое главное, милые мои, сейчас отдыхаем. Настраиваемся на позитив и к 20:00. Жду вас всех отдохнувшими, нарядными и веселыми здесь же. Вас встретит распорядитель и проводит в центральный бальный зал. Если у кого-то будут шалить нервы, то не стесняемся и обращаемся к служанкам. Они вам помогут. По всем остальным вопросам тоже к ним. Обед и ужин вам подадут в покое. Из покоев до 20:00 желательно не выходить и уж тем более не покидать крыло и этаж. Вопросы? Внимательным взглядом, пройдясь по каждой девушке, а затем повернув голову к мужчинам, Ее Величество с улыбкой кивнуло, потому что вопросов не было. «Всем прекрасного дня, дорогие мои!» Фраза означала «завершение аудиенции», и молодежь поторопилась выполнить непрямой приказ покинуть помещение, причем довольно рьяно. Девушки повскакивали с диванов и чуть ли не бегом рванули на выход под ироничные смешки мужчин, которые вели себя и шли на выход намного сдержаннее. Я тоже тихо рассмеялась, не удержав внутри веселья. И тут-то и раздался первый тревожный звоночек. «Виктория, задержись на пару слов». Просьба не вызвала во мне энтузиазма, но проигнорировать ее я, естественно, не имела права. И так на меня с удивлением покосились те, кто еще не успел далеко отойти. В итоге я кивнула и села обратно, терпеливо дожидаясь, пока гостиная опустеет, и мы останемся вдвоем. Дождавшись, когда лакей плотно закроет дверь за последним вышедшим вампиром, королева всего пары изящных пасов наложила на окружающее пространство полог безмолвия, и теперь нас точно не смог бы подслушать даже дракон. Ого! От кого шифруемся? Милая, не делай такие большие глаза. Это обычная практика частного разговора. Попыталась успокоить меня королева, но по ее нервно блеснувшим глазам я поняла, что не все так просто, как она хотела показать. У меня к тебе сейчас будет просьба немного личного характера. Ты наверняка отдаешь себе отчет в том, что на текущий день ты одна из самых перспективных невест нашего народа, и даже известие о твоей беременности не станет преградой для желающих попытать свою удачу. Преградой станет лишь твое сияние. Кстати, Юмирай рассказал мне о своих подозрениях, и я лично присутствовала на допросе лорда Зайгудиса, так что ваши опасения не беспочвенны. Подлог с сиянием более чем возможен. А теперь я перейду к сути. Королева нервно теребила пальчиками подол, что лучше всех слов говорило о том, что суть мне не понравится. У меня к тебе просьба. Очень некрасивая, но тем не менее. Я прошу тебя не отказывать тем, кто подойдет к тебе в течение первого часа бала. И, предвосхищая твой закономерный вопрос, отвечу «нет». Юмирая среди них не будет. Выдержав паузу, чтобы не сказать мамочке пару ласковых, но крайне нецензурных, я какой раз за утро порадовалась, что во мне волшебные успокоительные капельки от Мари. Но еще немного в таком темпе, и они уже не помогут. «А, простите, ради чего я буду это делать?» Вопрос прозвучал достаточно нейтрально, чтобы я могла собой гордиться. «Ради того, чтобы я лично придушила каждую тварь, которая посмеет пойти против космического волшебства сегодняшней звездной ночи». Ответ Ее Величества получился нервным и даже несколько злым, а губы некрасиво искривились. «Виктория, я прекрасно понимаю, что прошу тебя о невозможном, но мне больше некого просить. Если не ты, то эти мрази выберут себе иные цели, и тогда уже никто не сможет доказать истинность их выбора. В первую очередь окажутся окольцованы самые богатые и перспективные девушки. Но кто даст гарантии, что они будут счастливы в дальнейшей жизни, если это будет не истинное сияние, а искусственное? Поверь, ни одна пришедшая на этот бал девушка не желает выйти замуж по расчету. Каждая хочет любви и уважения от супруга. Каждая мечтает об искренних чувствах, потому что такова наша женская суть. И я, Виктория, я тебя умоляю, помоги, проси, чего хочешь. Я сделаю все. Эх, мама, мама, ну неужели я похожа на бездушную тварь? Погрустнев, потому что ответ уже сформировался в моей чересчур порядочной душе, не иначе заразилась от Юмирая, я тяжело вздохнула и уточнила. А не вызовет подозрений тот факт, что рядом со мной один за другим будут светиться все без исключения кавалеры? Так ты согласна? Сияние глаз королевы было несравнимо даже с сиянием миллиона алмазов. Алмазы в этом сравнении безбожно проигрывали. Согласна, но с одним условием. На все мои условия Амидайла соглашалась, даже не дослушав, и в итоге, спустя всего 10 минут, я шла в свои покои, отчетливо понимая, что мало попросила. Хотя, с другой стороны, зачем мне много? У меня есть самое бесценное сокровище — Юмирай. Совсем скоро, ну, почти скоро, родится малыш, который станет нашим общим сокровищем, а все остальное по сравнению с этим — ерунда и тлен. Хотя один положительный момент был. Королева поделилась со мной судьбой Милы и ее родичей, и оказалось, что они относительно непричастны ко всем темным делам вампира, недосмертельной казни, и сами являются его жертвами. Теперь же все трое находятся в королевском зверинце, и, скорее всего, она передаст их Калахему, потому что среди ее подчиненных нет магов-анималов такого уровня, каким был лорд Зайгудис. А оставлять их себе бессмысленно, потому что звери в апатии и отказываются идти на диалог и сотрудничество. И стоило мне заикнуться, что я буду намного лучшей хозяйкой этим чешуйчатым кошкам, чем помешанный на экспериментах папуля, как королева тут же дала добро, пообещав прислать их мне уже завтра утром в особняк. Кроме всего прочего, я получила разрешение на причинение несмертельного вреда всем тем, кто не поймет по-хорошему. Удовлетворилась обещанием не лезть в нашу с Юмираем личную жизнь и больше никогда не просить ни о чем подобном. Стала обладательницей внушительной суммы местных золотых, а также сертификата на основание своего собственного клана. Если честно, то я не совсем поняла, зачем мне последнее, но это была уже инициатива Амидайлы, которая решила, что я слишком мало прошу для подобной огромной услуги. Что ж, им, венценосным особам, виднее, сколько стоят их подданные. «Леди Виктория», встретив меня в гостиной, Енита с улыбкой предложила свои услуги. «Ванна, массаж?» «Сон». Выбрав оптимальный вариант, я без задержки направилась в спальню, по пути лишь предупредив, чтобы она разбудила меня ближе к ужину, где-нибудь так часа за два. Маникюр-педикюр мы сделали еще вчера, так что этого времени нам как раз хватит, чтобы перекусить и привести меня в окончательно продажный вид. А ты, если хочешь, сходи в гости, поболтай с местными, узнай последние новости, слухи, сплетни. Все равно делать здесь больше нечего. Хорошо, как скажете. Услужливо кивнув, девушка помогла мне снять платье с затейливой шнуровкой, которая выгодно подчеркивала все мои достоинства, и, повесив его на плечики рядом с бальным, удалилась. Я же рухнула в постель и уснула практически сразу, наплевав на неприятное задание от королевы и прекрасно понимая, что даже оно не сможет испортить мне предвкушение от неизбежного вальса не с кем-нибудь, а с одним единственным мужчиной, этого достойным, с моим ястребом. Первый разговор состоялся намного легче, чем предполагала королева, но требовалось переговорить с еще одним участником мини-заговора. Причем, если с Викторией Амидайла больше всего опасалась категоричного отказа, причем обоснованного, то с Юмираем. С Юмираем королева небезосновательно опасалась быть отвергнутой, как лицо, имеющее право на приказ. Ястреб мог не просто вспылить, а впасть в безумие, и Амидайла даже предусматривала такой вариант, как изоляция лорда на необходимый отрезок времени. Без сомнения, эти дети имели право на счастье и любовь, но она уже более 30 лет сидела на троне, сменив свою мать в 18, и как никто другой понимала, как важно счастье не одной единственной пары, а всех без исключения подданных. И пусть сейчас она поступает эгоистично, пользуясь добротой и отзывчивостью совушки, но это был оптимальный и самый бескровный вариант. Можно выследить всех, кто воспользуется искусственным сиянием, но это займет недели и даже месяцы, и она накажет каждого, в этом даже нет сомнений. Но что будут делать те, кто познает на себе коварство подмены истинного сияния? Как она посмотрит в глаза этим девушкам и женщинам? Она, та, кто обязана пресечь на корню даже саму мысль о подлоге в эту волшебную ночь. Она, которая стоит гарантом истинности и непоколебимости. Нет, это оптимальный вариант. Юмирай, добрый день. Вызвав ястреба к себе в кабинет, за дверями которого встали на страже два гвардейца коршуна, женщина выглядела безмятежной и достаточно уверенной в себе. Но ястребу хватило секунды, чтобы понять. Как любила выражаться Вика, западло начало происходить. «Присядь, пожалуйста, и прежде чем вспылишь, выслушай меня до конца». Выслушал. Молча. Внимательно. Не перебив ни разу и даже не поведя бровью. Лишь почерневшие провалы глаз и скрипнувшие подлокотники выдали его истинные чувства. И спустя долгие 10 минут напряженного, тягостного молчания Юмирай тихо уточнил. «Вика в курсе?» «Да, и она уже согласилась». «Час?» «Час». «Что ж...» Прикрыв глаза, в которых черным огнем полыхнула сама бездна, мужчина тонко усмехнулся. Но тон его был неизменно вежлив. «Я не буду говорить, что станет с окружающими, если на ней будет хоть одна царапина. Я не буду угрожать и делать громкие заявления. Но вы сами понимаете, да? Я просто потребую плату. И выражаться она будет в кровавых слезах тех, кто навредит ей. Даже косвенно». Мужчина замолчал, жестко поджав губы, и королева была вынуждена кивнуть, принимая условия сделки. А ведь в случае чего и она будет одной из косвенных участниц. Но жизнь на то и жизнь, чтобы понимать, она не так проста, как бы хотелось, и даже близкие в какой-то момент могут стать очень далекими, когда начинают играть жизнями еще более близких. «Юмирай, обещаю, Я приму все возможные меры. Буду очень признателен. Рывком встав и сдержанно поклонившись, ястреб повторил. Час. В 9 я заберу ее даже в том случае, если вы не поймаете ни одного подонка. Да. Не прощаюсь. Мужчина ушел, и лишь тогда, когда за ним закрылась дверь, королева смогла выдохнуть напряжение. Казалось бы, так просто взять и запретить, потребовать абсолютного подчинения и даже отбросить саму мысль о том, чтобы угрожать ей, но она не смогла. Именно этим двоим она приказывать не могла, а могла лишь просить и надеяться на то, что они выполнят ее просьбу. Жесткую, но такую необходимую. Шет, не удержавшись и через секретаря отложив 2 последующие не очень значительные встречи, женщина одним взмахом руки создала портал и вышла из него в комнате своего любимого и такого несносного дракона. Калахим. Ами. Мужчина что-то чертил в тетради за рабочим столом, но стоило в комнате появиться его ненаглядной, да еще и с нервно подрагивающими губами, как тетрадь была забыта, все исследования отброшены до лучших времен. Золотко, что случилось? Тихо, тихо, иди ко мне. Калахим. Шаг. Второй. И у нее остаются силы лишь на то, чтобы рухнуть к дракону на колени и уткнуться носом ему в шею, крепко обняв за плечи подрагивающими пальцами. Калахим, ты, я... Да. Не совсем понимая, что происходит, но четко чувствуя, что любимый плохо, причем не физически, а морально, дракон не торопился давить, зная, что она вскоре успокоится и все расскажет сама. И действительно, прошло всего несколько минут, как королева взяла себя в руки, чуть отстранилась и, посмотрев озадаченному дракону прямо в глаза, твердо заявила: «Я хочу от тебя ребенка». Не искусственного, а того, которого я рожу сама. Где сейчас твоя мать?